Третье королевство. Сарагейская степь. Тейлран Кахетис. Золотой жрец был совершенно спокоен, чего нельзя было сказать о его телохранителе. «Сьерра и Лохар, от боя следует отказаться». «Это не бой, брат», — улыбнулся Тейлран. Он с первого взгляда отчетливо осознал. Западня. Ловушка, рассчитанная на его появление. Понял и не стал скрывать собственной осведомленности. Удалил пешек с игрового поля. Именно игрой все это для него и было. Только игрой. Бессмертие давно сделало любые схватки исключительно забавой, в которой неизменно гибли его противники. Возможно, именно поэтому Золотой Жрец так любил смерть, каждый раз наслаждаясь ощущением абсолютного превосходства над ней. И Иркана бессмертие брата знал. Цвет крови Тейлрана он увидел еще в детстве, а после того, как Золотой Жрец начал захватывать власть среди идущих путем ненависти, покушения случались не менее раза в месяц. И каждый раз второй из братьев Кахетис, затаив дыхание, наблюдал, как небрежно извлекает жрец клинки из своего тела. Клинки, не причинявшие и малейшего вреда. И все же Иркан ощущал тревогу. «Это Тьерра и Лохар. Не стоит вступать с ними в прямое противостояние». Тейлран не ответил. Полубог медленно оглядел окрестности, хмыкнул, заметив, что аристократы поднялись и теперь спешно выстраиваются в боевое построение. Оскалился архимагу Добору, узнавшему предводителя Ордена Идущих Путем Ненависти, и теперь приказавшего магам прекратить обстрел в ожидании приказов Золотого Жреца. Шестой словно не замечал ни полных надежд взглядов, ни удивления, явно демонстрируемого магами, которым довелось видеть этого дроу впервые. «Следует отступить, брат», — тихо сказал Иркан. «Узко мыслишь, брат», — ответил Золотой. «Что ты имеешь в виду?» «Мотив, брат, ищи мотив». «Западня», — догадался Иркан. «Узко мыслишь». Младший Кахетис еще раз огляделся и ничего не понял. Тейлран одарил его снисходительным взглядом и пояснил. «Перед нами двое сильнейших темных лордов, брат. И они знали, где моя резиденция. Знали, но не атаковали там. Пытались интриговать, заслали демонов под видом жрецов, но не напали. Как ты думаешь, почему?» Иркан отрицательно покачал головой. Он искренне не понимал. Усмехнувшись, Золотой Жрец вскинул вверх руку, призывая тьму. И она загудела, торжествуя, сгущаясь и распуская кольца над полубогом. В следующий миг Тейлран без жалости и сожалений направил ее не на аристократов, уже выстроившихся и готовых к атаке. Нет, ревущая тьма понеслась в магов.